Мирное покачивание лодочки тебя и меня. Вспоминаются и разности телес, где-то там, в веках. Поползновение и упадание, но разве деградация? То ветви эволюция душ, искра, пылающая в костре, то зов и песни в высоте. Пойдем туда. Вот пламенеет и звезда, болит, летя, нас отправляет в мглу, где вновь любви мы освещаем тем, что сберегли в себе, ту вечность и внутри неся. Вот вехи, спаты в поворот, вот ритм любви, черед, глоток. Тебя заново целую, тобой во всем уже любуюсь, но мы восходим в небеса через тверди, в малой капельке дождя, то изливание в соку, то эйфория в пылу. Внутри мы в пламя и круги, то и ребенок, как искра, но двух любящих миров. Мы обретаем усладу, мы понимаем всю ведь сладость, но горечь, муки прочь бежите. Мы ведь цветки с небес в лугу, где вновь уж светим для других, когда же подойдет черед, то дети наше продолжение, свершение батюшки творения. Мы в разности миров же рядом, смотря на них, себя мы больше принимая, все ближе становясь во всем. Вот эта святость в ОПУ, костер пылающий, как дух объемлющий пространство, то храм из вечности в одном. Ты просто слушай все пространство, то, как мы с тобой идем, как я тебя люблю.